Глава 13. Жизнь отшельника Аввы Марка. Об Авве, отшельнике Марке, жившем близ монастыря Пентуклы, рассказывали, что он в течение 69 лет вел такой образ жизни. Постился по целым неделям, так что некоторые считали его бесплотным. Трудился день и ночь по заповеди Христа и все раздавал бедным, не принимая за то никакого воздаяния. Узнав об этом, некоторые христолюбивые люди пришли к нему, прося взять от них то, что принесли в знак своей любви к нему. «Не возьму», — сказал старец, — «потому что труды рук моих питают меня и тех, кто во имя Божие приходит ко мне».